Глава 11. Очередная бессонная ночь. Я так возбужден визитом Тани, что никак не могу успокоиться. Не физически возбужден, хотя и на этом уровне я хочу ее невероятно. У меня не вышло ограничиться банальным сексом, как то рекомендовала сделать Стелла. Я ощущаю энергию, я монтирую свой окружающий мир сквозь призму своей же внутренней силы. И от этого уже никуда не деться. Когда мы с Таней соединяемся лишь через половые органы, я накапливаю и выравниваю наш энергетический уровень. Когда мы включаем в игру руки или язык, наша энергия перетекает по различным энергетическим каналам и меридианам. Я просто не могу игнорировать это чувство. Я улетаю гораздо дальше, чем это может понять любой другой человек. Ощущаю себя оголенным нервом. Мое чувственное восприятие болезненно обострено. Я выхожу на улицу и делаю жадный вдох. В воздухе пахнет грозой и пылью, чуть прибитой дождем. Жара отступила, разжала свои удушающие объятия. Прохлада волной прокатывается по моему разгоряченному телу. Мои эмоции такие яркие, что мне кажется, я прозрел. Хочется в голос рыдать или, напротив, заливаясь смехом, ржать, как гиена. Не передать, не описать словами, каким бы богатым ни был мой словарный запас. Перехожу дорогу между домами к небольшому поросшему высокой травой пустырю. Опускаюсь на задницу прямо на землю, поднимаю лицо к небесам. Я все так же слеп, но я вижу серый сланец бескрайнего неба. Я вижу мерцание звезд и таинственный лунный свет. Где-то вдалеке вспыхивают и гаснут молнии, сердито ракучит гром, а мое небо безоблачно, а на моем небе ни пятнышка. Выдергиваю колосок, прикусываю зубами. Пыльная трава, но сейчас ее вкус ощущается как лучшее, что я когда-либо пробовал. Достаю телефон, задаю Сири команду и слушаю длинные-длинные гудки. «Алло!» — голос Тани звучит придушенно, будто она запыхалась. «Привет!» «Привет! Ты нормально добралась?» «Да, спасибо, что спросил. Ее голос теплеет, обнимает меня, и я таю, таю, таю. Все хорошо. Все хорошо», подтверждает Таня. В трубке что-то шуршит, я представляю, как она устраивается на кровати. Как сын. Сердитый, немного злой, но пока без глупостей. Мне бы до того, как Данил вернется, продержаться. Ему брат быстро мозги вправит. Вот и хорошо. Тогда не буду мешать. Отдыхай. Заставляю себя свернуть разговор, но слова рвутся из глотки. Таня. Да. Я ужасно по тебе скучаю. Слышу ее жадный вдох в трубке, будто она никак не ожидала, что я могу такое сказать. Будто мои слова шокировали Таню настолько, что отобрали ее кислород. Я... Сладких снов. Избавляю ее от необходимости отвечать. Я буду с тобой этой ночью. Возвращаюсь домой. Не могу не думать о том, как у нас все запутано. Мы вместе, мы связаны стальными цепями, но тем не менее, порознь. Наша пара образовалась давным-давно в наших прошлых воплощениях. Мы настолько сильно настроены друг на друга, что это никто уже не отпустит. Мы можем умереть, но запертые в одном эгрегоре мы синхронно родимся заново. И мы будем бродить по одним и тем же дорогам, посещать одни и те же места, пока однажды не встретимся снова. Наш эгрегор будет тащить нас навстречу друг другу. Проблема в том, что в нашей паре эта истина открыта лишь мне. Потому что я смог накопить огромный энергетический потенциал, в то время как Таня свой подчистую растратила на другого. Я как горячий чай, наполняющий пустую чашку и передающий ей свое тепло. И теперь каждый раз, ощущая мою энергию, Таня просто не может адекватно на нее реагировать. Дерьмо. Утром первым делом звоню своему старому приятелю. Мы вместе служили, нас крутило в одной мясорубке, воспоминания о которой были слишком болезненными для того, чтобы давать им волю. «Сан Саныч, привет, Судак беспокоит, помнишь еще такого?» «Степка, ну привет, только недавно о тебе думал. Как дела, чертяка?» «Живы будем, не помрем. Я по делу». «Вот так всегда», — притворно вздыхает Сан Саныч, как будто и правда думал, что я мог позвонить просто так, поболтать. Непревзойденный артист. Жаль, пошел не по той дорожке. Он даже воевал артистично, будто играл роль супергероя в каком-нибудь голливудском блокбастере, а не ходил по краю на самом деле. «Мне нужна информация о человеке». «Большой человек». «Да откуда такому в моей жизни взяться, Сан Саныч? Ты не волнуйся, там не тот уровень, который смог бы вызвать конфликт интересов». «А я и не волнуюсь, Степа. Ты мне главное скажи, что ты знать хочешь. Самую общую информацию. Понимать хочу, что за мужик. Чем могут грозить проблемы с ним? Тебе? Да что ж он мне сделает? Нет, другому человеку. Скинь смс-кой данные. Или с этим могут возникнуть трудности? Нет, я надиктую. Современные технологии здорово облегчают жизнь, знаешь ли. Ну-ну, давай уже, технология. Передразнил меня Саня. Как что-то будет в ответ, наберу. Как только я понял, с чего мне стоит начать, стало легче. Главное, Таню защитить. А со всем остальным разберемся. Я не верю, что ее муж так просто уйдет. Такие не уходят с насиженного места. На время – да. Пока жизнь праздником кажется. До первого серьезного потрясения. Такие всю жизнь находятся в движении. Он уже вроде покинул вас, но все никак не уберется. Проходит время, и все возвращается на круги своя. Вот это меня и пугает. Он может вернуться в любой момент. И я понимаю, что в Тане недостаточно силы, чтобы этому противостоять. Что рецидив в любой момент может случиться, и я потеряю ее, не успев излечить. Гоню невеселые мысли прочь и концентрируюсь на нашей с ней связи. Рабочий день проходит своим чередом. Поток людей, поток боли. У кого-то больший, у кого-то меньший. Адский труд, но я не хочу другого. Тане не звоню. Ее время последнее в моем графике. Испытываю ее предел. Придет без напоминания или нет, вновь испугавшись того, что случилось. К 7 часам извожусь. Кажется, еще мгновение, и я брошусь ее разыскивать. Благо, адрес мне теперь известен, и место ее работы. Когда дверь медленно открывается, я вздрагиваю. Таня. Я не рано? Нет. Наша с ней беседа всегда начинается одинаково. Я улыбаюсь и вытягиваю руку перед собой. Она ступает в мои объятия без тени раздумий. Никаких пауз. Мое приглашение, и вот она уже рядом. Обтекает меня своим телом. Между нами лишь ткань одежды. Я тоже по тебе скучала. Прости, что не сказала тогда я. Ничего, ничего. Опускаю голову. Сегодня обувь Тани явно на плоском ходу, и ее макушка едва дотягивается мне до груди. Вдыхаю ее, дышу ею, живу рядом с ней. Спина больше не болит? Шепчу, перебирая пальцами ее шелковистые пряди. Что? Как твой ушиб? Мы можем продолжить курс медицинского массажа или ограничимся чашами. Я провожу большими пальцами по пояснице, обхватив руками ее тонюсенькую талию. Нет-нет, все хорошо, давай продолжим. Раздевайся тогда. Целую висок. Не могу ее не касаться. Мы так и продолжаем стоять, когда Таня вскидывает руки, чтобы стянуть футболку через голову. Преграда между нами становится тоньше. Лишь мой халат и ее невесомый лифчик. Впрочем, и он остается на ней недолго. Я делаю глубокий вдох и медленно выдыхаю. Мне нужно сконцентрироваться. Очень нужно. Ложись. Даже мне самому мой голос кажется непривычным. Хриплым, как будто натреснутым. Таня устраивается поудобнее, и мы начинаем массаж. После того, что между нами случилось, я могу позволить себе некоторые вольности. Как следует, отработав воротниковую зону, спускаюсь все ниже и ниже. Я не ограничен временем и могу делать все, что душа пожелает. К тому же Таня совсем не против. Осторожно поглаживаю попку, разминаю бедра, икры, беру в ладонь ее маленькую ножку. Она вся маленькая и компактная, за исключением разве что довольно тяжелой груди. Нажимаю на точки, осторожно прорабатываю одну ступню и вторую. Улыбаюсь, слушая, как она, совсем не стесняясь, мурлычет. Это совершенно волшебные звуки. Завершаю процедуру и осторожно склоняюсь к Таниному уху. Полежи немного. Накрываю ее простыней и бреду на ощупь к столу. Беру банку, засыпаю травы в чашку. «Как ловко у тебя выходит!» Слышу сонный голос Тани. «К этому привыкаешь?» «К слепоте?» «Да, наверное, но это трудно понять». «Когда-нибудь я тебе покажу, как это», — обещаю я. «Можешь вставать». «Мы пьем чай. Я хочу спросить и трушу, как последний кретин». «Он больше не объявлялся?» «Кто? Сашка?» «Нет, он теперь, наверное, не скоро придет». «А если все же появится? Попросится назад?» Таня замолкает. Надолго замолкает, и я уже не уверен, что хочу слышать ответ. «Я не знаю», — тихо шелестит она. «Танцы на граблях — наша семейная забава». «Как это комментировать?» «Понятия не имею. Мне бы радоваться, что она ответила честно, но я испытываю лишь суеверный страх, и я отшучиваюсь. Ну и хорошо, что не знаешь. Люди, которые знают все, танцуют на граблях с особым изяществом. Степ. Да. А поехали к тебе. У тебя так спокойно, мне плакать хочется. На дорогу уходит каких-то 10 минут. Даже пешком путь до дома не занимает у меня много времени, что уж говорить о машине. Вообще, я не люблю ездить на пассажирском сиденье. Срабатывает внутренний барьер. Но с Таней мне ехать не страшно. Машину она ведет уверенно и плавно. Первым делом дома идем на кухню. Ты голодна? Нет, а вот тебя покормить не мешало бы. Хочешь, я что-нибудь приготовлю? Сегодня моя очередь. Ее улыбку я не вижу, а слышу в ее голосе. Если ты этого действительно хочешь, погоди только, я сейчас. Выхожу в коридор, отодвигаю в сторону дверь шкафа. Где же он? Щупаю попадающуюся под руки одежду, пока не нахожу его. Тонкий шелковый шарф. Когда-то давно я зачем-то его купил в Китае. Мне понравилось, как он ощущался под руками. Возвращаюсь. Я здесь. Иду на звук, поднимаю ладонь, веду пальцами по ее красивому лицу. Повернись спиной. Дыхание Тани испуганно учащается, но она делает так, как я прошу. Осторожно сворачиваю шарф в несколько слоев и плотно повязываю у нее на глазах. Не давит? Нет, все в порядке. Ее голос слаб, я с трудом различаю слова. А теперь приступай. К чему? К готовке. Я ведь обещал тебе показать, как это — жить на ощупь. На секунду она теряется, потом медленно кивает головой. Ладно. Таня несмело тянется к пакету с овощами. Что ты видишь? Ничего, темноту и какие-то светящиеся пятна. Так видит темноту любой зрячий человек. А вот как ее видит незрячий, зависит от того, в каком возрасте он потерял зрение. Если, как и я, в зрелом, человек мыслит теми же образами, что и зрячие люди. Просто информацию о них он получает с помощью других органов чувств. Ощущаю жар на коже, представляю яркий солнечный свет. Слышу шелест листвы, вижу зеленые деревья. Вдыхаю дым костра и перед глазами золото осени. А вот аромат чайных роз для меня теперь навсегда связан с тобой. Чуть наклоняю голову, вдыхаю ее нежный аромат. По коже Тани проносится стая мурашек. Я чувствую их пальцами, я осязаю ее волнение. «Степан», — выдыхает она, — «что ты сейчас представляешь?» Подношу к носу Тани дольку огурца. «Огурец», — улыбается Таня, — «это легко». «Какой он?» «Зеленый». «Свежий?» «Это можно определить по запаху?» «Можно, но тебе пока будет проще на ощупь». Нахожу руку Тани, вкладываю в нее огурец и жду ее реакции. «Я представляю зеленый, свежий, не слишком большой огурец. Видишь?» Все просто. Управишься с салатом, а я разогрею мясо. Таня справляется со своим заданием, хотя и сокрушается, что порезала овощи кое-как. Она отказывается от мяса, но соглашается на салат. Наш ужин на этот раз сопровождается ее сосредоточенным сопением. С моих губ нисходит улыбка. Самый обычный прием пищи для незрячего человека поначалу напоминает квест. «Слушай, где ты купил такие вкусные овощи? Обалдеть ведь как вкусно!» «В моих овощах нет ничего особенного, просто в отсутствие зрения все другие твои чувства обостряются. Абсолютно все». Привстаю, склоняюсь над столом и, наконец, касаюсь ее губ губами.